У шлагбаума таможни обнимался с Личкой. Они на моем круизере домой, в Донецк, ждать скорого через день-другой звонка, а я пешочком в развалочку к будочке донецкого таможенника в общую очередь. Но кто-то из работников всякий раз толкал младшего по званию, молча кивая на меня головой. Тот быстро шел ко мне, просил ваш паспорт, пожалуйста, забирал документы и на минутку пропадал. Стоявшие рядом со мной переглядывались, но спокойно. Пешие очереди были уже не те, что в 14-м году, когда народ покидал республику тысячами. Теперь ехали по делам, имели понимание. Кто-нибудь обязательно узнавал: «Захар, спасибо, что ты с нами. За годы, проведенные в Донецке, я пожал 1000 рук». Ни один не сказал в лицо или хотя бы в спину: «Что вы тут делаете? Уезжайте домой, я вас не звал». В паутине, да, писали: «Я дончанин, а ты кто? Вон с моего города, гадина». Но смотришь в статус, а там какой-нибудь Ганновер обязательно обозначен. «Буду в Ганновере, любезный, наберу, покажете дорогу на Берлин, как дончанин дончанину». После донецкой таможни была российская граница. Российские пограничники, настороженные, наглядно не жалующие ополченцев. Я могу их понять. С ополченцами они имели множество проблем. Юная воюющая страна. Постоянно кто-то забывал в походном вещмешке гранату, россыпь патронов, ДШК в багажнике. Туда-сюда сновали люди с уголовными сроками, в розыске. Алименщики — самая малая проблема. Всех признавшихся в том, что они ополченцы, обязательно надо было припроводить в отдельный кабинет, где сидел уставший работник важной службы безопасности и задавал всякий грустный вопрос. Я пару раз у него был, сразу надоело, поэтому либо прямо в круизере переодевался в гражданку, либо на выходе поверх формы накидывал черный плащ, а то, что штаны цвета хаки, из окошечка пограничника все равно не видно. Они меня не узнавали в лицо. Никогда. Ни разу. Я удивлялся. Потом подавал паспорт. Фамилия им тоже ничего не говорила. То ли аномальное количество физиономий, мелькающих перед глазами ежедневно, затерло элементы в распознавателе лиц, то ли в Ростовской области набирали в пограничники людей от природы чуждых высоким искусством и носителей массовой информации, избегающих. С какой целью посещали Донецкую республику? Холодно, заученно спрашивала пограничница, быстро смерив меня взглядом. По закону она должна была говорить, с какой целью посещали территорию Украины. Но им надоело выслушивать однотипный ответ: «Не был я ни на какой Украине, с чего вы взяли?» И долго потом припираться. «В гости ездил к друзьям», — беззаботно ответил я. «Военный?» — равнодушно спросила она. Они всегда так спрашивали, положено. — Нет, конечно, гражданский. — В каком звании? — не меняя тональности спросила она. — Майор, — с той же беззаботностью ответил я. Она чуть заметно кивнула и вернула паспорт. Сколько было в этом движении головы! Ни малейшей бравады по поводу того, что она видит насквозь всех тут идущих, а только чуть отчужденная усталость. Ясно с вами все, уйдите, наконец, с глаз моих. И покатился через границу, как колобок. Такси до Ростова, таксист давненько не возил я ополченцев. Как там? Я выслушал рассеянный свинцой ответ: «А много платят?» «Ничего не платят». Не поверил, даже обиделся, как будто хотел витаминку, а я ему пластилин. «На, пожуй», — сразу сплюнул. «Что ты со мной, как с маленьким?» За все эти годы ни один ростовский таксист не сбросил ни рубля. Завышали цену в два раза, это бывало. А чтоб скинуть рублей, то нет, увольте. Самолет до Москвы, там пересадка, новая таможня. И вот я за пределами Отечества, в стране, уже пережившей свою гражданскую войну, свою оккупацию, где живут красивые люди, и один мой друг, настоявший, чтобы я приехал. Я ему был нужен зачем-то, но у меня была своя цель — затащить его в Донецк. Сашка-казак очень просил, и батя был бы рад его видеть. Так что мы с обоюдной хитрецой приближались друг к другу. Он был самый известный серп в мире. Звали его Эмир. Мы познакомились, когда уже шла война. Не помню, что я тогда делал в Сербии. Был какой-то короткий заезд. Позвонили от него, попросили его дождаться. Эмир читал твои книги и хочет видеть тебя. Потом выяснилось, что читала жена, но жена его запасная голова, а он сам еще не читал тогда. В общем, я ушам не поверил, где я и где он. Мне было лет, наверное, 16, когда я впервые увидел один его фильм. В юности иной раз случается незапланированная впечатлительность, обусловленная половым вызреванием, бешенством всех рецепторов, приставучим зрением, собачьим нюхом, лягушачьим настроением, соловьиным запоем. Какой-нибудь, скажем, фильм ляжет на душу так, что ходишь и млеешь. Про меня, это про меня, который я потом, про все чудеса, что меня ждут, про мое бесконечное будущее. Но через 20 лет пересмотришь, боже мой, актеры кричат, режиссер идиот, оператор так многозначителен, что заснул, заверните, наконец, кран вашему весеннему дождю, хватит судьбоносно курить, сделайте простые лица, убейте главную героиню, в смысле исполнительницу главной героини, а главная героиня пусть живет, пусть родит двойню, да и актриса пусть родит кого-нибудь. Его фильм 3 раза пересматривал, с разницей в 12 лет. Как раз чтобы кожа сменилась, старые волосы выпали, а новые не выросли. Чтоб всю душевность из меня повымила, чтоб остался занудный злой переросток, смотрящий каждое новое кино, пытающийся раскачать чувствительность взглядом, направленным куда-то в край экрана. Даже не смейте меня тянуть за душу, я вам не рыба, я не поплыву к вам в силки, а у него... У этого серба все время как раз рыба плавала через экран, и я за ней, ничего не поделаешь, послушно следовал всякий раз с разницей в 12 лет. Ничего не помогало, не было никакого разочарования. Надо еще раз глянуть. 9 лет осталось до 12. В следующий раз уже без кожи буду смотреть, это полностью расчешу, без слуха это растает. Без глаз эти высохнут. Посмотрим, какой получится эффект. Кажется, тот же самый. Серп показывал нежнейший абсурд жизни, который и есть сама жизнь, обыденная и обыкновенная. Никакой пародийности, ни малейшей, только нежность и оправдание. Это как если бы Лев Толстой родился в Одессе и не оставил ее привычек. Это как если бы Федор Достоевский был цыганом и кочевал, что-то такое. Каждый третий его фильм был о гражданской войне. Я никогда не мог разобраться, кто там и с кем воюет. На лицо все одинаковые. Прислушивался к фамилиям, тоже черт ногу сломит. Окончание на Авич, Евич, Ошчу, всех. Это как здесь, в Донецке, пытаться понять, кто против кого. Енка и Ски против Ванов и Енин. Да ну, прекратите. У нас в батальоне наугад выхватил окончание фамилии Еник, Рав, Штоп, Идзе, Анян, а Наенко вообще каждый второй. Наряду с чехами, французами, итальянцами, представителями всех бывших республик, среди ополчей было особенно много сербов. У нас в бате имели свои, улыбчивые, бесстрашные, хитрованы. В фильмах Эмира царила несусветная кутерьма. Все время играла музыка, взлетали куры, ржали лошади, лаяли собаки, кричали ослы. Люди делили то ли землю, то ли веру, то ли прошлое, то ли будущее. И спасибо автору, никто не задавался вопросом, за что воюете, люди? Все общее. Это мы знаем, этому учить не надо. Все общее. Но я со своей любовью обитаю здесь и стою, где стоял. Если все общее, отдай мне свою правоту. Для начала только свою правоту мне отдай. Пусть у нас будет общая правота, моя. Что, сразу нет? Как же так? Мне позвонили тогда в самый первый раз. Говорят, приезжайте в такой-то ресторан к такому-то времени, там будет накрыто. Я говорю, да-да, буду. Положил трубку и вспомнил, что уже обещал своим новым сербским товарищам, таким же дворнягам, как и я, быть у них. И они 3 раза переспросили, а не соврешь, а точно приедешь. Конечно, не совру, конечно, приеду. Я же русский. Русские — это которые делают то, что просили, но делают с прикидкой на глазок, примерно и в какой-то своей последовательности, например, год спустя. Как быть, — думал некоторое время. Потом махнул рукой, Явлюсь в указанное людьми мира место, а там разрулим, договоримся, решим. Прибыл по объявленному адресу самый центр. Ресторан с люстрами, огромный стол под девственно-белой скатертью, уже несут какие-то кастрюли с дымком, на кухне обреченно мычит бык, катят каталки с бутылками, с которых едва сдули столетнюю пыль, возле каждой тарелки по 8 вилок и 4 ножа. Ко мне подошел человек, склонился, сообщая: «Ты мир, прилетал из Америки, тут же сел в машину, чтобы ехать к тебе, путь займет 5 часов». Он уже на подъезде, буквально 15 минут. «Ничего, — говорю, — ничего, 15 минут я подожду». Не обманул. Через 15 минут явился. Собачьи глаза его, одна бровь как-то ниже другой подвисла, щетина чуть седая, улыбается не то чтобы на одну сторону лица, а на, скажем так, полторы стороны. Рост огромный, весь такой добрый, как медведь. Если б я родился женщиной, жил бы с одной мыслью: и мир, покачай меня. А так обнялись, уселись, давай друг на друга смотреть. Он говорил по-русски. Минут 15 мы перебрасывались новостями. Как там Америка? В ответ скривился. Что там Донбасс? Я ответил коротко. Но по 2-3 его новым вопросам сразу понял. Знает все подетально. Обо всем тихо болеет, как о своем, что когда-то сгорело, и дымок уже развеялся. Налили из пыльной в налившей соломки бутылки. Он покачал вино, опробовал, согласился. И тут я говорю: слушай, мир, меня сербские друзья позвали в другое место, не могу их обмануть. Поехали со мной. Он в тот же миг: а поехали, конечно. Официант, прикативший суп, уже зачерпнувший в серебряный половник божественную, переливавшуюся в сиянии электрической лампы и светившуюся собственным фосфорическим светом жидкость, при свете этого супа можно было бы читать: застыл на полувзмахе. Другой, наливавший мне вино, переживший 2 мировые войны и несколько гражданских, остановил ток жидкости, но я махнул ему: лей, лей, я махну сейчас на ход ноги, а то пить хочется. Кажется, и быку уже объяснили, что будет и мир. Да ладно, не поверил бык, дайте хоть посмотрю на него из-за шторки. Увидел, воскликнул: господи, ты есть, бей в сердце, брат. Так или как-то так все было. Но мы встали, я махнул стакан красного, на самом деле черного, уже стоя. Мы выскочили на вечернюю Белградскую улицу. Его тут же начали узнавать все, каждый. И каждый кричал: «Эмир, эмир!», однако не лез обниматься, расспрашивать, просить расписаться на ладони, но проходил мимо, благословленный только одним тем счастьем, что лицезрел, окликнул, получил ответный взмах руки, улыбку на 3/4 небритого, удивительного лица с прищуренным собачьим взглядом. Огромной рукой эмир тут же остановил такси. «Залезай!» — велел мне. Кажется, это была самая старая машина в Белграде и самое малогабаритное такси. Но эмир подобрал ноги, сопровождающие его метались в поисках других авто, но их не было. Он открутил стекло вниз, спросил у меня, какой адрес. Я прочел в телефоне по слогам, он прокричал и закрыл окно. «Поехали!» Только потом я понял, что сделал. Это как если бы Никита Сергеевич Михалков пригласил меня... Да ладно, меня, югославского, неважно из какой именно страны, мальчишку лет под 40 с одной еле различимой ролью в каком-то местном, не очень заметном, получившем поощрительный приз при показе студенческих работ кино, на знакомство, заказав оглушительный стол в ресторане с видом на Кремль, а тот ему через 15 минут говорит: «Меня друзья ждут в Бутово, в пивной у Саныча. Короче, план меняется, к ним поедем, Никит. Да, Сергеич?» Мы укатили с эмиром на край города. Там была пивная. В пивной последовательно упали в обморок охранник, официантка, управляющий и все меня ожидавшие. Сербские мои товарищи, такие же дворняги, как и я, сели почти как рэперы при виде Захарченко. Но эти были повзрослей. Эти хотя бы справились со своими речевыми, с мимическими мышцами, смогли улыбаться, издавать приветственные звуки. Потом постепенно начали получаться слова. За отсутствием официантки мы думали самолично наливать себе пиво сами из-под кранов. Но и она жила, и управляющий тоже. Он бросился в пляс, Начали сдвигать столы, расставлять бокалы. Еще когда рассаживались, я залпом закинулся темным, чтоб сохранять градус в организме. А едва расселись, выпил еще бокал, чокнувшись с эмиром за продолжающееся знакомство. К четвертому бокалу понял, что ни черта не соображаю. Хочу спать, только спать, исключительно спать. Нет сил даже приподнять веки. Пытался усовестить себя. Он же летел из Америки. Он ехал 5 часов к тебе навстречу, загнал водителя. Он оставил фосфорический суп и черное вино, а ты хочешь спать? Да, хочу спать. Недолго думая, я объявил об этом вслух. Кажется, мы не просидели тут и 20 минут, дольше ехали сюда. Меня моляще ухватил за рукав кто-то из моих дворняжьих товарищей, зашептал на ухо, и мир рассказывает о своем детстве, о своей юности, о своих драках. Мы никогда его не видели таким, он никогда про это не говорил. Ты понимаешь, что происходит? Не уезжай, брат, он же ради тебя все. Не, я поеду, — мотнул я головой. Мы обнялись с Эмиром. Эмир остался с моими дворнягами в Бутово или где там. Я не человек, я праздник. Я устроил, чтоб всем было хорошо. И что вы думаете? Он даже не обиделся. По крайней мере, мне так представляется. Так пошло. Виделись то там, то здесь. Я выпивал. Он чаще всего нет. Зачем я ему был нужен, представления не имею. Мы даже душевных разговоров никогда не вели. Наверное, ему хватило первого раза. И умных не вели, чтобы я как-то обогатил его, боже мой, мир. Садились рядом, перекидывались какими-то мало что значащими фразами, смеялись иногда, гуляли где-то. Со стороны могло показаться, что мы просто дружим с детства, и нам уже ничего не надо обсуждать. В моем случае так оно и было, но в его... Я ведь как представлял? Встречаются 2 глыбы, 2 эпохи, 2 судьбы. Один другому говорит, что, старик, переберем? Пересмотрим нашу утварь, коллизии, аллюзии, диссонансы, неологизмы. Потрясем копилками, может, выпадет какая редкая монетка у тебя, может, у меня. Обменяемся, пригодится. И трясут копилками, отвернувшись от людей, загородившись сомкнутыми плечами, скряги. Старые скряги косятся, что у кого выпало, чтобы жадными пальцами схватить. Сначала на зуб попробовать, потом к свету поднять. Ай, хороша находка, даришь? Дарю, старик. Ай, спасибо, не зря повидались. Дай я обниму, поцелую. Я тебя 3 раза поцелую, и я тебя 3, всего 6. Не, ничего такого. Разве что девок не обсуждали, а так, если бы мы в поддавки играли, приговаривая, вот ты черт сербский, вот ты русская кочерга, интеллектуального блеска в таком времяпрепровождении было бы много больше, чем в иных наших беседах. Эмир, а тебе не надоело это? Что? Все. А тебе? Я первый спросил. Я первый переспросил. И так на любую тему. В другой раз он закатился в столицу нашей родины, чтобы помузицировать со своей забубенной командой и провести встречи на пафосе с благоухающими людьми. Мне в подобное общество и близко не было хода до сих пор. Я и не ходил. Но тут меня выманил его первейший, добрейший импресарио, чтобы я оказался рядом с эмиром в его приезд. А у меня уже был свой батальон, может, 4 месяца, но был. И уже 300-х было в батальоне на половину больничной палаты. Но поехал, махнул рукой Томичу, арабу, личке, буду послезавтра, подарки привезу, и сгинул. Давайте сейчас я честно себя спрошу, мне льстило, что звали? Честно я отвечу, да нет, не льстило, я не ищу дружбы со знаменитостями. Я многие месяцы прожил, каждый вечер разговаривая то с графом, то с арабом, то с шаманом, лучше и вообразить невозможно. Но самый мир мне нравился. Исключительный случай, когда человек ростом со своей работы, а не мельче, ниже, нелепее их. Помню, его команда сидит и мирно пьет пиво, шампанское, вино, все завезенное согласно райдеру или просто так, в знак уважения принимающей стороной, в гомерических количествах. Все делают вид, что ничего такого не происходит, хотя у Эмира уже должен начаться концерт, а он еще даже не выезжал из гостиницы. Дело в том, что наш император вручал ему орден за дружбу народов, на самом деле честное название ордена «За дружбу с русским народом», а остальные, если хочется, им пусть перегрызутся, что нам за дело до их дружбы между собой, если они с нами не дружат. Не помню уже кто, но кто-то ко мне подходит, говорит: «Ты можешь его забрать из гостиницы?» Я: «Ну да, ты, а то все сорвется». А ему звонили. Звонили, конечно, 1000 раз, он выключил телефоны в номере. Своего телефона у него никогда не было. Я знал за ним эту привычку и немного завидовал. Тоже к такому приду однажды. Так вот же целая его команда, говорю: «Помощники, собратья, сердечные наперсники». Мне в ответ: «Ты что, никто не поедет к нему». Прозвучало, как в сербском народе вообще нет склонности к самоубийству. Сели в красную машину. Запомнил, что красная, потому что уже выпил вина с командой Эмира. Вышел разгоряченный, на улицу вышел, как и пил, в рубашке, в пиджаке распахнутый. Была зима, было холодно, и я остро увидел: иду распахнутый, а на красную машину падает медленный снег. Все красиво, машина, эпоха, пиджак, снег, белый на красном. Гостиница, я в таких и не жил, охрана внизу не сидит, а стоит, как на ринге, причем не обычный пентюх с обвисшим лицом, а 3 породистых, молоком вскормленных кабана, от ушей проводки к пиджакам свисают. «Нас не пустят», — успела трагически шепнуть мне провожатая, поехавшая со мной. «Да ну, не пустят». В таких случаях надо не подвисать ни на миг, все делать стремительно. Я легкой походкой, как будто 40 раз уже сегодня тут был, двинулся по лесенке. Красивый деревянный поруч, не трогаешь, а не скрып-скрып. По домашнему мягкому ковру зимний ботинок утопал до шнурков на 2-й этаж. Но боковым зрением все равно успел заметить нервный перегляд охраны. Было тут нет. Выручил распахнутый пиджак. Посторонний человек с зимней улицы. Откуда он сюда явится в пиджаке такой стремительный? Тем не менее, тут же послали наверх портье скромную благовоспитанную девушку. Она догнала нас уже у дверей Эмира. Благо, моя провожатая знала номер комнаты, а то неясно, как бы мы выкрутились. — Вы к Эмиру? — быстро спросила портье. В глазах читалось несказанное: «Боже мой, что вы делаете? Я вижу, что вы очень серьезные люди, но я потеряю работу. Посторонние не имеют права здесь находиться», — шептала она жалобно и ласково, без малейшей претензии. «Сюда никто, кроме проживающих, не может подниматься». «Даже не представляете, как мне будет рад и мир», — сказал я. И, понимая, что времени мало, сейчас прискачет снизу этот кабан, я чувствовал его животное беспокойство со 2-го этажа, ударил в дверь кулаком, носком ботинка, кулаком, носком ботинка, наверняка разбудил всех постояльцев на этаже. Здесь жили исключительно гости Кремля, лично императора и в крайних случаях Газпрома и Лукойла. Зато спящий мир сразу понял, что то ли на приеме он забыл особую подвязку к ордену, то ли, вероятнее, по старинной русской традиции за ним уже приехал воронок. В западном кино все время так показывают. Тиран, улыбаясь, прикалывает награду, бережно чокается, в бокале ликующе взрываются пузырьки шампанского. Счастливый человек, а никакой он не тиран, все про него врут, обаятельнейший типаж, возвращается в отель, падает с размаху прямо в одежде на пухлую пружинистую кровать, жмурясь от счастья и тут же засыпая. Снится детство, мать, стремительные спицы велосипедного колеса. Из сна за шиворот выволакивают корявые лапы опричников. Следующий кадр — в морду водой из ведра. Что, сука, думал обмануть вождя? Эмир заинтересованно открыл дверь. Он был художник, он ценил повороты сюжета. Кажется, на нем был халат или шорты с майкой. Короче, таким я его еще не видел. Он явно только что проснулся и не совсем протрезвел. Лицо у него было по-прежнему чудесное. Собачьи глаза, щетина, но все несколько асимметричное, чуть позабывшее привычное место расположения. Все говорило о том, что сегодня он вообще не собирался на свой концерт. Достаточно ордена и чок-чок с императором. Слишком много событий в один день. И тем не менее я прибыл. Эмир улыбнулся, я клянусь, совершенно восхитительной улыбкой. Эта улыбка все расставила на его лице по местам. Портье в ужасе выглядывала из-за моего плеча, он махнул ей: «Идите, идите, это мой брат. Здравствуй, брат». На другой день мы ужинали с Эмиром. Третий за столиком была самая красивая актриса на свете. Она исполняла в его последнем фильме. Я, признаться, знал ее имя в основном по строчке из одной рэп-композиции «Мечта заводит пацана, как Моника Беллуччи». Но когда она вошла, все сразу стало ясно. Это была королева. Я, конечно, видел ее. Ради нее в кино теряли состояние. Ее насиловали по 18 минут экранного времени. Вообразите, сколько это снимали. Какой-то итальянский пацан времен Муссолини спал в кино с ее ворованным бельем на лице, пока не вбегал разъяренный итальянский отец. Короче, теперь я отлично понял всех этих персонажей. Еще она шла рядом с Бондом по имени Джеймс, и он впервые казался несколько забавным и чуть растерянным на фоне женщины. Зато с Эмиром они выглядели замечательно. Королева и совершенная деревенщина. Просто людин, по виду, скажем, печник, забравшийся туда, куда из его захолустья пути не было. Возможно, он встретил во мне такого же. Кто же знает, какие его питали иллюзии касательно меня. Эмир говорил на нескольких языках, а я нет, не говорил, не говорю и не буду. С Моникой он перешел на французский, и весь вечер так и провел, со мной на русском, с ней на французском. Она была мила, она спокойно ела. Когда он меня представлял, это Захар, он мой брат, он великий, он приехал с войны. Она серьезно кивала, чуть склоняя голову, причем кивала трижды, и трижды коротко посмотрела мне в глаза, так и не улыбнувшись. Я тоже ел, но одной вилкой, в отличие от Эмира и Моники. Они пили вино, я водку. Вокруг нас сидели за столиками глубоко приличные люди, которые непрестанно косились на нас и, перешептываясь, интересовались друг у друга. Кто там сидит? А тот самый? Он же на Донбассе. А почему вообще? Господи, ну и мир! Моника в тот вечер спросила у меня, о чем мои книги. Но тогда меня куда больше волновало, о чем мой батальон. Я пожал плечами. Ответил что-то несущественное, свалил на Эмира. Он стал рассказывать, а я кивал. Да, да, это все обо мне. В ответ мне надо было спросить, о чем ее фильмы. Или не надо? Едва стало можно, когда Моника допила свой кофе и едва коснулась чашечкой блюдца, все эти столики разом покинули места и выстроились в очередь на совместную фотографию с Эмиром и Моникой. Я не стал. У меня нет такой фотографии. У меня много других фотографий. Есть школьные, есть из деревенского детства у матери на руках, есть в танке, есть на верблюде, есть с товарищами, которых потом убили, есть с несколькими женщинами, есть с гитарой, с яблоком в руке, а этой нет. Я люблю фото, которые отколупываешь со стены, а там за фото вдруг обнаруживается вытяжка, лаз, очаг. Голову засунул, а тебе воспоминания оторвали башку и унесли. А фотки, которые отколупнул, а там стена. Ничего, никакой в них необходимости нет. По утреннему прилету в Белград меня встречали люди Эмира. Они повезли меня куда-то далеко, в один из осколков этой когда-то огромной, многоязыкой, разноцветной страны. Я пытался подремать, но никак не дремалось, поэтому глазел в окно. Начались горы, стало понятно, где тут прятались югославские партизаны. Мысленно я перетащил сюда своих бойцов, начал укрепляться. Если в обороне, то да, весело, а если идти вперед, то нет, не весело, хуже, чем с Троицким. С машины меня пересадили на яхту. Была жара, было марево в голове. На яхте собралось полно веселого народа, сновали повара, играли музыканты, В голове моей тоже играли на все лады мои перелеты, посадки, вчерашний Донецк, утренние горы, улыбки, рукопожатия. Где-то в попыхах я увидела мира. Уже отчаливая, стоя, нас спихали со всех сторон. Мы обнялись, он куда-то меня позвал, я не пошел, потому что за ним тянулось длинное хвостье людей. Не хотелось толкаться. Я убрел в уголок и уже из уголка рассмотрел, что, оказывается, на яхту прибыл целый президент местной страны. Все пошли здороваться, я опять не пошел. Думаю, потом позовут. Яхта тронулась. Было красиво. Нас кормили, мы пили, музыка играла. Понемногу пил ракию, запивал вином, стоял на самом верху, чтоб ветер. Хотелось лечь на палубу, перекатываться бесчувственно, как зарубленное дерево, но не поймут, осудят. Тут затопотали по лестнице, сразу понял, за мной, что-то срочное, вроде тоста за меня. И угадал, конечно. Президент поднял тост за гостя из России. А где гость? Где гость? Бросились искать, выглянули за борт, если упал, уже утонул. Хотя мог выплыть до берега недалеко. Кто-то вспомнил, уходил наверх. А точно, он там, кричат сверху. Привели меня под руки. Мы чокнулись, хоть и с некоторым трудом. Качало с президентом, с эмиром. Эмир подмигнул. Сейчас будет кое-что для тебя. И тут оркестр грянул темную ночь. Бьется в тесной печурке огонь. Ой, то не вечер, целый концерт. Пели с акцентом, но старательно, правильно, красиво, с душой. Русскую песню надо петь так, чтобы душа подошла по размеру. Сербская подходила, как влитая. Я расчувствовался, даже всплакнул. Трезвый не умею, а пьяный могу набрать на одну слезу. Эмир ласково смотрел на меня. День длился долго. Все время пела, играла, подливалась, выпивалась, прижималась к огромной сербской груди. В какой-то момент на центральной городской площади мы выступали. Сначала президент, потом эмир, а следом я. Меня вытолкнули. Иди, все ждут. Я сказал, что на той войне, откуда я приехал, много сербских братьев воюет. Так что, если у вас тут будут проблемы, русские в долгу не останутся. Мне хлопали больше всех. Когда спустился по каменным ступеням к людям, бросили сжать руки. Потом, час спустя, все разом стихло. Меня пора было везти на самолет. Я вдруг протрезвел. А эмир, кажется, и не пьянел ни на минуту. Мы сидели в темном ресторане. Я постукивал вилкой о тарелку. Он вдруг впервые за все наши встречи сказал без обычного нашего пересмешничества, без ухмылок и ласкового подтрунивания: «Я всегда хотел быть, как ты, воин и писатель». Я пожал плечами. Вообще ничего не надо было отвечать, но, промолчав некоторое время, понял, что и пауза сейчас ни к чему. «Слушай», — сказал правду вслух, — «ты мир. Ты огромен, я даже не знаю, где твои границы. О чем ты говоришь вообще?» Он моргнул глазами. «Да? Ну ладно. Ну и хорошо. Все на своих местах, значит, вот так». Моргнул. «Приедешь ко мне в Донецк?» — спросил я. «Конечно, брат». Ради этих двух слов и прилетал. Ночью катился обратно. Жизнь как чудо.